Девочка была шарик улетел, ее утешают, а шарик летит. Девушка была, жениха все нет, ее утешают, а шарик летит. Женщина плачет, муж ушел другой, ее утешают, а шарик летит. Плачет старуха, мало пожила, а шарик вернулся, а он другой. Она в первом, а как третья любовь, ключ дрожит в замке, ключ дрожит в замке, чемодан в руке, а как третья любовь, ключ дрожит в замке, ключ дрожит в замке, чемодан в руке. А как первая война, да не чья вина, а вторая война, чья-нибудь вина. А как третья война, лишь моя вина, а моя вина, а на всем вина. А как третья война, лишь моя вина, а моя вина, а на всем вина. А как первый обман, на горе туман. Возвратись мне, он войну страшил, а как третий обман, он начнет мне, он начнет мне, он войну страшил. И о петухах. На майской заре петуху кричать во дворе, но не может петух умолчать, потому что он призван кричать. Он кричит, помутнел его взор, но никто не выходит во двор. Видно, нету уже дураков, чтоб сбегались на крик петухов. Еще одно новое. Это песенка о барабанном переулке. Это не такой переулок в Москве. Барабанном переулке барабанщики живут. Поутру они достанут барабаны, как возьмут. Как ударили барабаны, гремят наши сотворя. Но где же барабанщик, барабанщика твоя? А где же барабанщик, барабанщика твоя? Барабанном переулке барабанщик нет, хоть плачь. Лишь грохочет барабанные насыщенные, хоть прячь. То ли утренние зори, то ли вечерняя заря, Но где же барабанщик, барабанщица твоя? Ах, где же барабанщик, барабанщица твоя? В соседнем переулке барабанщицы живут, и, конечно, сотворение очень добрыми слывут. И за ними не надо отправляться же моя. Ты где же барабанщик, барабанщица твоя? Где же барабанщик, барабанщица твоя? Ты в чем виновата? Ты в том виновата, что зоркости было тебе маловато. Красивой слыла, да слепою была. Красивой слыла, да слепою была. А в чем ты повинна? Ты в том и повинна, что рада была любви половина. Любимый слова, да ненужный была. Любимый слова, да ненужный была. А кто в том виной? А ты ли виной? Все тенью была у него за спиной. Все тенью была, никуда не звала. Все тенью была, никуда не звала. За что ж мы Ваньку-то Морозова? Ведь он ничего не виноват. Она сама его морочила, а он ничего не виноват. Он новый цирк ходил на площадь и там циркачку полюбил. Ему б кого-нибудь попроще, а он циркачку полюбил. Она по тройке ходила, махала белой рукой, и страсть Морозова схватила своей мозольной рукой. А он шумел в пекине сотни, ему-то было все равно, а по нему Маруся сохнет, и это ей все равно. А он медузами питался, циркачки, чтобы угодить, и соблазнить ее пытался, чтоб ей, конечно, угодить. Не думал, что она обманет, ведь от любви беды не ждешь. Ах, Ваня, Ваня, что ж ты, Ваня, ведь сам попробуй и идешь. Компания веселая, большая, приготовьте нам мобильник обеим. А Люба смотрит, чтобы красота, а я гляжу, на ней такая брошка. Хоть на прокат она взята, пускай потешится немножко. полюбит, трезвый лит, один брюнет. А нам плевать, мы в развалочку погиб, раздевалочку. Идем себе в отдельный кабинет. На нас глядят бездельники и шлюхи. Пусть наши женщины не в жемчуге, послушайте, пора уже, кончайте ваши ах на 100 минут. Здесь тряпками попахивает так, здесь смотрят друг на друга сквозь тюрлонцы. Я не любитель всяких драк, но мне сказать ему придется, что я ему попорчу весь уют. Что наши девушки за денежки, представь себе, паскудина, брюнет, они себя не продают. Четвертый год подряд, война твой дом, солдат, но хватит от гудела и погода, есть дом другой. Там ждут и там не спят. 4 года, 4 года. Есть дом другой, там ждут и там не спят. 4 года, 4 года. Здесь словно годы дни, а там в окне огни. Горят непозабытые в походах, когда б вам знать, как мне нужны они. 4 года, 4 года. Когда б вам знать, как мне нужны они. 4 года, 4 года. Когда кругом темно, светлей твое окно, пора, пора, усталая пехота. Есть много слов, но я храню одно. 4 года, 4 года. Есть много слов, но я храню одно. 4 года, 4 года. Эта женщина, увижу и не мерю, потому-то, понимаешь, не лежу, а к ней кукушка. Ни ромашка моя не верю, цыганкам, понимаешь, не хожу, ах, ни кукушка, ни ромашкам я не верю, и к цыганкам, понимаешь, не хожу. Набормочу, не люби ее такую. Напророчу, до рассвета зашлю, ах, наколдую, нагадает на кукую, а она на нашей улице живет, ах, наколдую, нагадает на кукую, а она на нашей улице живет. Всю ночь сияют маяки, откинув ленточки портова. Всю ночь гуляют моряки, откинув ленточки портова. Всю ночь гуляют моряки, кричат над городом сирены. И птицы крыльями шуршат, и припортовые царевны. К ребятам временем спешат, и припортовые царевны. к ребятам временным спешат, и завтра, может быть, проснется. Придут ребята, гоните, а в море синяя водица, а голубая канитель, а море синяя водица, ах, голубая канитель, его затихнуть не умолишь, взметнуться щепками сюда, земля надежнее, чем море. Так почему же вы туда, земля надежнее, чем море? Так почему же вы туда? Волна соленая за души, но я попробую просить, ах, если бы вам служить на суше, да только бы ленточки носить, ах, если бы вам служить на суше, да только бы ленточки носить. Глаза словно небо осеннего слов, и не только мне вернусь, и давит меня трудный гнёт. Вот так она любит меня, и давит меня это небо и гнёт. Вот так она любит меня. Прощай, расстаёмся, пощады не жди. Всё ясный день ото дня, что пусто в груди, что темно впереди. Вот так она любит меня, что пусто в груди, что темно впереди. Вот так она любит. Мне бы уйти на дорогу свою, достоинство молча храня, но старый солдат, я стою, как стою. Настоящих людей все вы врете, что век их настал. Подсчитайте честно и строго, сколько будет на каждый квартал. Подсчитайте честно и строго, сколько будет на каждый квартал. Настоящих людей очень мало на планету, совсем ерунда, а на Россию одна моя мама. Только что она может одна, а на Россию одна моя мама. Только что она может одна. Спина, что ж ты сделала, подлая? Залети имена наши дворы, наши мальчики головы подняли, взрослели они. пороге едва замаячили. Ушли за солдатом солдат. До свидания, мальчики. Мальчики, постарайтесь вернуться назад. Нет, не прячьте. Будьте высокими, не жалейте ни пули, ни гранат, и себя не щадите вы. И все-таки постарайтесь вернуться назад. Война, что ж ты подлая стена, вместо свадьбы по разлуке и дым. Нашей девочке плачется бедные, раздарили сестренку свои. Сапоги, ну куда от них денешься? За зеленые крылья погон. Вы наплюйте на сплетников. Девочки, мы сведем с ними счеты потом. Пусть болтают, что они конечно, что идет войной на угол. До свидания, девочки. Девочки, постарайтесь вернуться. Мои башмаки, скажите, пожалуйста, как мне проехать туда? Вдоль синей, моя радость, вдоль синей реки, до тихой горы, моя радость, до тихой горы. Туда притомился мой конь. Скажите, пожалуйста, как мне проехать туда? На ясный огонь, моя радость, на ясный огонь. Езжай на огонь, моя радость, найдешь без труда. А где этот ясный огонь, почему не горит? Сто лет подбираю я небо ночное плечом. Фонарщик был должен зажечь, да фонарщик вот спит. Фонарщик-то спит, моя радость, а я ни при чем. Едет один без дороги во тьму. Куда ж он едет, ведь ночь подступает к глазам. И что бы ты делал, моя радость, кричу я ему. И он отвечает, ах, если б я знал это сам. Что потерял, моя радость, кричу я ему, и он отвечает. Какие не тверди слова, но есть одна присяга, кружится над нами. Иду я к женщине слабее, всю жизнь к ногам ее сложу. Но я это ни слова не скажу. Постижет меня беда, не найду свою беду, а вот приятие. Я к ним бреду, и только где-нибудь потом, случайно кто-нибудь в пути, слова моей присяги найдет свои. Возьму шинель и вещмешок и каску, защитный окрашенный краску, куда шагом мычком горбатым, как просим стать солдатом, куда шагом мычком горбатым, как просто стать солдатом. Забуду все домашние заботы, не надо ни зарплаты, ни работы, иду себе и работаю, как просто быть куда-то, куда-то. Иду себе и работаю, как просто быть куда-то, куда-то. А если что не наши годы, как говорится, родина нет, как славы ничего не виноваты, таким как никуда, как славно быть им, чем не виноватым, как был как ни солдата, солдата. Свои тихие трубы трубят, и поротно, и поботаленно льется в душу она сгоряча, и к ее голубые знамена не твои упадают плечам. И за щедрой твоею рукою что-то брежет мне впереди, и в груди назревают такое, что уже не хватает груди. Жёночек с ночи, молодой жульман, молодой жульман, начали нечто бороться. Ты начальник мой, начальничек, отпусти на волю. Ты на скуле, ты на скуле, ты на слабу, ты дорога. пустил, да тебе на лёда воровал. Ты будешь, ты напишь, воды холодной добра любовь забудешь. Пил я воду, да пил холодную, пил не напивался. Ведер жил на сердце, мучку свинью наслаждался. Гроб несу, да в коня веду, да конь головку клонит. Молодая, да комсомолочка, жулика хоронит. Когда внезапно возникает еще неясный голос труб, слова, как ястребы ночные, срываются с горячих губ. Мелодия, как дождь случайный, гремит и бродит меж людьми. Надежды маленький оркестрик под управлением любви. Надежды маленький оркестрик под управлением любви. В года разлук, в года смятений, когда свинцовые дожди лупили так по нашим спинам, что снисхождения не жди. И командиры все охрипли, тогда командовал людьми. Надежды маленький оркестрик под управлением любви. Надежды маленький оркестрик под управлением любви. Кларнет пробит, труба помята, фагот, как старый посох, стерт. На барабане швы разрезались, но кларнетист красив, как черт. Флетист, как юный князь, изящен и вечно в сговоре с людьми. Надежды маленький оркестрик под управлением любви. Надежды маленький оркестрик под управлением любви. Неистов и упрям, гори огонь, гори. На смену декабрям приходят январи. Нам все дано сполна, и радости, и смерть. Одна на всех луна, и весна одна на всех. Прожить лета в дотла, а там пускай веду. За все твои дела на самый страшный суд. Пусть оправдания нет, и даже век спустя, семь бед, один ответ, один ответ спустя. Неистов и упрям, гори огонь, гори. На смену декабря приходят январи. Ни бродяги, ни пропойцы за столом зими морей. Вы пропойте, славу женщине моей. Вы пропойте, славу женщине моей. Вы в глаза ее взгляните, за спасение свое. Вы сравните, сравните, ни с кем берегом ее. Вы сравните, близким берегом ее. Мы земных земней и вовсе к черту стали обратно. Просто мы напрыгнулись, то, что носят на руках. Просто мы напрыгнулись, то, что носят на руках. Просто нужно очень верить этим сильным и маякам. И тогда нам не верят из тумана. выйдет к вам, и тогда нежданный берег из тумана выйдет к вам. Ни бродяги, ни пропойцы за столом семинарей. Вы пропойте, вы пропойте славу женщине моей. Вы пропойте, вы пропойте славу женщине моей. мишеская курточка, и друзья кругом стоят. За окном все дождик тикает, там не Настя во дворе, но привычно пальцы тонкие прикоснулись к огуре. Вот скоро дом она покинет, вот скоро пыхнет гром кругом, но комсомольская богиня.